Одеяние Духа. Часть первая. Перед нашими духовными глазами прошли блестящие шествия народов, и каждый из этих странников в течение многих веков вложил свою лепту в сокровищницу культуры. И прошли многие народы, и в труде, и в борьбе положили свои приношения, но еще не наполнена сокровищница мира. И среди бесчисленных жертв в сплетениях тканей, камней и металлов все еще смутно чудится истинный лик человечества. Сколько неотложной работы для всех! Но одно понятие уже вошло в жизнь. Мы поняли, что все вещи, все детали жизни не создались случайно. Все они полны значения, накопленного веками. Если каждое слово, если каждая буква имени нашего имеет особое значение, если каждый шаг жизни обусловлен следствиями и причинами, то значит, с каким же вниманием мы должны присматриваться к каждому проявлению великого творчества. Одни уже сознают ясно, другие еще как во сне прозревают, что вокруг них идет сложная созидательная работа, и какие-то неведомые им условия создают законченные аспекты новой жизни. И какие кажущиеся нам мелочи часто в корне изменяют весь строй нашего существования. Почему-то в одном обществе люди чувствуют себя удобно, почему-то в иных условиях люди легко выходят из себя, доходят до страдания и чувствуют полную невозможность действовать успешно. Сколько светлых догадок и предположений, сколько темных и невежественных заключений. Но к догадке прибавляется опыт. Опыт просветляется знанием. И люди начинают понимать, что пределы реального мира действительно необозримы, что понятия мистицизма чаще всего оказываются просто следствиями невежественности. И отрицающий великую реальность всего сущего также невежественен, как отрицающий беспроволочный телеграф, радий, передачу снимков на расстоянии и все те реальные научные вещи, которые так недавно казались сказкой. В приступе самомнения и глупости человек начинает отрицать все то, что его ум сегодня не знает, что его затемненное ухо сегодня не дослышало. Но ведь в свое время отрицалась и возможность открытия Америки. Примеры разновидностей невежества не нуждаются в опубликовании. Но жизнь протекает. Понемногу люди начинают понимать, что такое реальность. Начинают сознавать, что жизнь наша полна блестящих возможностей, часто не открытых, еще чаще забытых, часто уже сообщенных в символах, которые дикому взгляду современного цивилизованного человека кажутся детскими или дикарскими стилизациями. Но все-таки мы помним, что каждая черта старого орнамента полна векового значения, и мы все-таки сознаем, что каждая гамма красок создает какое-то могущественное настроение, могущество цвета. Люди, имеющие перед собой все могущественные цвета божественного неба и земли, они пытаются ослепить себя, лишь бы не допустить давно сужденную им радость. Но одев все серые, желтые, черные стекла, рассудок людей все-таки пытается пробиться и доказать мощь цвета. В наши дни начинают вспоминать связь музыки с цветом, начинают вводить в церковь цветные освещения для концентрации настроения, начинают лечить цветом. Робко пробивается в жизни то, что должно заявить о себе властно. То, что среди будущих духовных прозрений принесет новую радость затемненному человеку. Люди – цветы Божьи. Но не странно ли, что теперь поле этих цветов покрывает земля таким черным траурным покрывалом? Самая праздничная толпа наша заливает лицо земли черно-серой лавой. И точно лава – толпа выедает на пути своем всякую радость. Может быть, жизнь создает достойную современности гармонию, а между тем даже во время итальянского возрождения толпа могла мешаться с цветами полей, не доливая их чернилами. Как же помочь? Может быть, просто перебить черное поле толпы яркими пятнами? Но ведь даже бык бесится от неожиданного яркого цвета. Или если продолжим сравнение толпы с полем цветов, то мы ясно вспомним, что даже самые яркие выражения природы никогда не оскорбляют глаза, ибо космическое творчество всегда гармонично. Выявление этого творчества может даже ослепить наш слабый глаз своей мощью, но оно никогда не дает соединения оскорбительного. Но как же перейти от ступени нашего современного слабого глаза к ощущению космической правды? Может быть, мы навсегда или надолго утеряли пути правды и света? Может быть, лишь при совершенно исключительных условиях жизни мы можем прозреть? Или надо сменить жизнь для того, чтобы очиститься? Так каждый из нас в тишине ночи мучительно спрашивает себя, закрыты ли нам врата света и правды. И в то же время наш дух подсказывает нам, что ничего запрещенного нет. Тайный голос властно нам шепчет, все близко, все должно быть жизненно и практично. И самообновление всей нашей жизни должно быть просто, должно быть начато здесь, среди нас, ибо дух человеческий — это мост ко всему светлому и руководящему, никогда нас не покидает. Где же признаки? Покинуты ли мы? Не вводит ли нас в заблуждение? Не в этой лекции мне говорить вам о разных светлых возможностях человеческого духа. Здесь я укажу лишь один из бесчисленных примеров. Все вы, конечно, слышали о цветных аурах, излучаемых людьми. Вы знаете, что ауры меняются сообразно нашим духовным достижениям, и каждая мысль наша может и просветлить, и затемнить нашу ауру. Каждый носит при себе мерило своего духовного достижения. На изображениях святых мы видим сияние, то есть стилизацию общечеловеческой ауры, особо ярко выраженной у высокодуховных организмов. Конечно, речь о цветных аурах всегда считалась областью мистицизма. Даже теологи смущенно говорили о сияниях святых. Но человечество опять поняло, что все должно быть жизненно и практично. Среди своих нахождений люди опять нашли способ механически выявлять ауру. Теперь вы можете пойти в научный институт и вместе с рентгеновским снимком получить и снимок вашей ауры, не говоря уже о том, что некоторые люди видят ауру обычным путем зрения. Но какие же отношения имеет сказанное для вопроса о костюме? Конечно, огромное и ближайшее значение. Когда вы поймете значение и смысл цветной человеческой ауры, вы тем самым поймете значение цвета в нашей жизни. Вы поймете, что такое гармония цветов. И не только поймете, но почувствуете, насколько просто и близко от ваших рук еще одно средство для лечения больной современности. Еще одна тайна природы станет для вас доступной, так же, как легко может стать доступным практический смысл окружающих нас стихий. Все должно быть так просто, и все должно нести радость. И женщине, именно ей, суждено принести ближайшие будущие радости мира. Становясь знающим, становясь практичным, вы понимаете причины вашего доброго или отрицательного отношения к людям и к вещам. Сознательно и бережно вы выговариваете слово «гармония», и это сознание уже выправляет ваш путь к будущему просветлению. Если дух наш узнал что-то, то, поверьте, останется лишь вопрос времени, когда мозг овладеет новым ему сознанием. Человек носит вечное цветное одеяние духа. Человек помыслами сам окрашивает свою драгоценную одежду в избранные им самим цвета. Человек ищет соотношение себе в окружающей жизни. Человек, конечно, понимает, что мощное сочетание цвета действеннее, нежели испуганный потушенный цвет мыши, цвет сумеречного угасания. И тогда вы почувствуете могущество цвета в жизни вашей. Вашей лучистой аурой вы притянете себе лучшие излучения, лучшие цвета вещей косвенно помогут вашей духовной одежде зажечься светлее. Все должно быть жизненно, всюду должно быть сцепление обоюдной помощи. Человечество уже узнало светлую и темную магию знака, магию линии. Большинство старинных орнаментов носят в себе следы благих линий. И потому источник этих наслоений часто очень благостен. Теперь человечество овладеет мощью цвета, и потому вопрос костюма и обихода, помимо красоты внешней, заключает в себе великое значение внутреннее. И мы сейчас уже условились, что слова «мне нравится» и «мне подходит», «меня радует» могут иметь глубокое и должное значение. И вся жизнь полна этими великими знаками, и пустой доселе покой наполняется не признаками, но множеством нужных и прекрасных предметов. И вы, как воин, вооружайтесь ими во имя блага, которое каждый из нас должен нести в мир. Если же кто-нибудь улыбается, не понимая сейчас внутреннего значения сказанного, пусть улыбается, потом он также улыбнется своему неведению.